Пятое. Книга жизни послана нам свыше. Ее не дано закрывать и открывать самовластно. Возжелаешь вернуться к странице любви, глядь, и оказался на странице смерти. Я встретила Филиппа Туссена в 1985 году в Шарлевиль-Мезьере в ночном клубе «Тибурен». Он сидел у стойки бара. Я наливала. Соврав насчет возраста, можно получить немудрящую работу. Сосед по общежитию, мой приятель, подделал бумаги, превратив меня в совершеннолетнюю. Я всегда была человеком без возраста. Мне давали и 14, и 25. Носила исключительно джинсы и футболки, короткую стрижку и колечки не только в ушах, но повсюду, даже в носу. Была тоненькой и красила глаза в стиле Нины Хаген. Школу я бросила, не научившись толком ни читать, ни писать. Зато умела считать. Я успела прожить множество жизней и работала лишь для того, чтобы как можно скорее уйти из общежития, найти жилье и самой за него платить. В 1985 году ровными у меня были только зубы. В детстве я жаждала заиметь такую же ослепительную улыбку, как у моделей из глянцевых журналов. Когда сотрудницы опеки инспектировали мои приемные семьи и спрашивали, в чем я нуждаюсь, ответ был неизменным — «хочу к стоматологу», как будто вся моя последующая жизнь зависела от того, насколько безупречной будет моя улыбка. Подружек у меня не было. Я слишком походила на мальчика, и потому в каждой новой семье привязывалась к названным сестрам. Но неизменные расставания, терзавшие душу, выработали жесткую установку «никогда никому не привыкай». Я считала, что бритая нагло голова защитит меня, придаст мальчишечьей дерзости и стойкости. Неудивительно, что девочки меня сторонились. Я занималась любовью, чтобы быть как все, но ничего возвышенного в так называемой любви не находила и удовольствия не получала. Зачем я это делала? Мечтала о переменах, хотела получить новую шмотку, приглашение на вечеринку, ощутить тепло чужой ладони. И больше всего жаждала любви, как в сказках. Они обвенчались и завели много-много-много. Итак, Филипп Туссен сидел спиной к стойке, пил виски-колу без льда и наблюдал за приятелями на танцполе. Внешне он напоминал ангела, этакого Мишеля Берже в цвете. Длинные блондинистые кудри, голубые глаза, светлая кожа, орлиный нос, алые губы, напоминающие июльскую зрелую клубничину. Он был в джинсах, белой футболке и черной кожаной куртке. Высокий, атлетически сложенный, идеальный. При первом же взгляде на Филиппа сердце ухнуло вниз, как поет мой воображаемый родственник, дядюшка Шарль Трене. От меня он все получит даром, даже любимую выпивку. Вокруг красавчика велись очаровательные блондинки. Кружили, как мухи, вокруг тухлятины, но он изображал полное безразличие, зная, что ему достаточно моргнуть, и все желания будут исполнены. Я видела только золотые кудри, то и дело менявшие цвет зеленый, красный, синий под лучами софитов. Так прошел час. Иногда он наклонялся к очередной обожательнице, шептавшей ему на ухо нежные слова, и являл мне совершенный профиль. А потом повернулся, посмотрел на меня и больше не отводил взгляда. С этого момента я стала его любимой игрушкой. Сначала я решила, что интересую его, потому что все время бесплатно подливаю в стакан спиртное. Я старалась, чтобы он не заметил моих обгрызанных ногтей и видел только ровные белые зубы. Красавчик выглядел как парень из хорошей семьи. Тогда все, кроме ребят из общежития, оказались мне золотой молодежью. Вокруг незнакомца образовался затор из наивных девиц, совсем как на дороге солнца, где в выходные собирается море машин. Но он продолжал пялиться на меня, не скрывая вожделения. Я прислонилась к бару, решив удостовериться, что не ошибаюсь, вставила в стакан соломинку и подняла глаза, спросила: «Хотите чего-нибудь другого?» Не расслышала ответа, нагнулась и крикнула. «Ну так что?» Он шепнул мне на ухо. «Хочу тебя». Я убедилась, что хозяин не смотрит в нашу сторону, и плеснула себе бурбона. После первого глотка перестала краснеть, сделала второй и отлично себя почувствовала. Третий окрылил меня, придал храбрости. «Когда освобожусь, можем выпить по стаканчику». Он сверкнул белозубой улыбкой. Филипп Туссен протянул руку, коснулся моих пальцев, и я поняла, что моя жизнь изменится. Почувствовала кожей. Филипп Туссен был старше меня на 10 лет, и разница в годах придавала ему значительности. Я уподобилась бабочке, глядящей на звезду. Thank you.